крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Заўтра ў Маскве адбудзецца сустрэча Мядзведзева і Лукашэнкі, паведамляе незавісімая газета са спасылкай на атачэнне расійскага прэзідэнта. Афіцыйныя крыніцы гэтага не пацвярджаюць. Патриарх Московскі ў сяе Русі Алексій II сустракаецца з кіраўніцтвам Беларусі і бярэ ўдзел у міжнародным круглым стале ў Менску. Цэны на нафту ўпалі больш чым на 7% да самых нізкіх значэнняў за паўтара году. Першы намеснік міністра замежных спраў Чэхіі абмяркоўвае ў Менску з прадстаўнікамі ўлады і апазіцыі магчымасці дыялогу Беларусі з еўразвязам. Ад сёння Расія змяніла парадак увозу на сваю тэрыторыю асабістых аўтамабіляў грамадзянамі Беларусі. Беларусь плануе набыць у Расіі ракетныя комплексы тыпу «Іскандэр». Цэнтр выбаркам адмовіў у задавальненні 5 скаргаў, у якіх апратэстоўваліся вынікі парламенцкіх выбараў. Сёння міжнародны дзень ААН. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка. Упершыню я прыехаў у Вязань, што на Вілейшыне, у складзе здымачнай брыгады 15 год таму. Для фільма патрабаваліся характэрныя ды маляўнічыя краявіды. Панарама, што адкрывалася з даху тутэйшага 6-павярховага хмарачоса, ўжо тады не працуючага завода трава араматычных напояў, насамрэч займала дух. Ад гарманічнага ўзаемпранікнення, стройных шэрагаў сасновых лясоў, бярозавых гаёў, трох сажалак ты бясконцы роўнядзі Вілейскага вадасховішча, адкуль п'е ваду ўвесь Мінск. Гэтым разам узнімацца на дах мне не рэкамендавалі. Лесіца абрынулася цэлымі пралётамі. В начале 90-х начали же было строить новый цех, а потом как-то рухнуло все с инфляцией. Его пытались продать России. В конце концов, половину оборудования просто растащили. Распавядае Ларыса Бурая, якая прыехала сюды ў 1990-м з вайсковага гарадку Актубінску, што ў Казахстане. 51-гадовы разнарабочы сельсавету Мікалай Мандрык, што апынуўся побач, дадаў. Моладзь пабегла... Я маніку. Не могу танцевать. Командиром много, что буду, не могу сказать. Ты мне меньше. Пустующих хат у Вязани нема. Надо привабно куплять их под летище меньшукам. Они выходят на пенсию, поскольку квартиру купить это очень дорого. И детям, естественно, не под силу. Оставляют квартиры детям, переезжают в деревню, доживают. Былые городские жыхары Ларыса и ее муж Александр мне тлумачить. Я не мыслю в себе жизни в городе. Толкотня. Человек слишком большой темп взял. Бежит, ему даже некогда подумать. Пошел в лес, идешь, собираешь грибы, пошел в огород траву рвать. И думай ты, пожалуйста, родственники Сашины зовут, приезжайте. Мы куда-то сходим в Молодечно. Я несколько раз у них ночевала, я там задыхаюсь. Ты как там заперт в этих четырех стенах. Кто-то у тебя стучит над головой, кто-то спускает бачок в унитазе. Дискомфорт, конечно. Здесь жила моя мамуся, бабуся, кто еще? Да, прадеды. Встреча с семейством Бурых чакала с нетерпением. Александр вернулся на малую родиму одразу после демобилизации с авиации. Найперш стал вядомы як лазаплёт. А в часе первой вандровки мясовые называли мне его не иначе, як чудиком. Уявите, с места отдаденной ему былой звалки вывез 100 самозвалов из смети, как по его словах побудовать палац. Двухповерховый, годный Александра Бурага. Покольки живе на ускраине, я убачу его одразу. Ладное, моцное бярвенне, просторное покое, только на другим поверсе недобудованное. Мовляв, час таки, что бракуя грошей. Зрештой, у жыцці складаецца все, як мае быть. а кажуть Лариса де Олександр. Ми сидимо по колішенню в палаці? Не в палаці. Своя криша над головою, дівчинка виросла, сину служити пішов. Було 9 домиків у пчелі. Розвелось у нас 10 сімей. А потім, коли мать умерла, пчели також погибли. Я не боюсь укусів. 50 штук тільки з живота знімали. А чого ти своє лазоп'юцтво не перевів на підприємця? Він лінивий, Віталій. Я її думаю. Потому что самому поднять цех, это нужно, чтобы была какая-то поддержка. Чотирнадцятигодовая Марина вучиться на цимбалах у тутейшей музичной школе. Этим летом гастролявала с ансамблем у Чехии. Але зв'язанню перспективу не зв'язывая. Потому что нема працы. Вот только в магазине, а у колхасе гроши не платят. Вось ты пошел на поле, собрал там ведро луку. Половину колхозу, половину себе. Под травяную горбату починаем про политику. Господары постоянно цікавятся. Надо, чтобы предложили альтернативу нормальную. Поэтому люди боятся перемен. Они помнят еще то, что было до Лукашенко. Сколько были выборы, я никогда не видела, чтобы кого-то силком тащили на выборный пункт. Люди шли сами. Я ни разу не видела здесь в Вязани никого, кто бы агитировал за Лукашенко. На второй срок Лукашенко шел. Я работала в Вязынке. Там частное предприятие. Хозяева нас просили, чтобы мы подписывали за Гончарика. Я сказала, что я уже отдала свой голос, и, извините, больше я подписываться не буду. Вот как в России. Ельцин, единственное, что он сделал хорошо, он нашел себе преемника. Путин Россию начал поднимать. Ты же видишь, что Лукашенко отмовляется себе альтернативу шукать какую-нибудь? То он просто глупец. На хвалях Радио Свобода подорожжа Віталя Сямашкі у вёску Вязань Вялейскага району. Вязаншчына – гэта 33 вёсачкі ды засценкі, дзе жывуць пад 3000 насельнікаў. У самой вёсцы звыш 1000 жыхароў. Школа, амбулаторыя, дзіцячы садок. Год таму СВК «Вілія» перайменавалі ў падшэфны філіял «Менскдарбуду» вязанскі. Аграном, гаспадар Іосіф Швакель – ставится до этого скептично. Ну, так как было, просто название поменяло. Средний заработок культ. Больше миллиона. Ну, как посевная, а зимой уже поменьше. 130 тысяч. Еще на механизаторов не хватает. Глядишь на миллион, это же миллионы не каждый месяц. Дотерминово. Ну, да. Пришли. Иосифович, який сенс у тем, как обрать одного кандидата? Государственная политика такая. Совсем не проголосовать тоже. Да мне даже, понимаете, думать. Про политическую ситуацию. Надо думать, как посеять, как убрать. Моя вандроўка адбывалася праз тыдзень пасля выбару. Так што мясцовыя былі не супраць пагавандорыць, як тут кажуць, пра падзеі. 69-гадовы Сергей Крывашэй пачаў з жарту. А колькі год вам? 96. 69, то есть. Ну, если батьку доганю, батьку мне 96 помил. А кто ж за меня будет заступать? Як же ж был наш, гады самый был, такая фамилия. Наши дороги вообще пробил. Помахчина, она кабаня была. Да помыться хочется. Пенсия сколько у вас? А вот как пенсионер добавил, я бы не отказал. А зараз сколько? 300 рублей, да? А кем працевать? Ой, не сон 15 годов. Из-за того, что я сама вучка, я пошел как слесарь. Вот, вот у меня такая пенсия, коэффициент не тот. Сорока четырехгадовый Валентина ды 43-гадовый Сергей Бустаўскія у пустыльную вёску Лоеўшчына, што побач з Вязанню, пераехалі з Маладзечна. Працуюць яна даярка, ён пастухом. Життя примусило. 18 років стояли на очереди. Було точно, так? Бумага пройшла, $4000 заплатити. Первоначальний взнос. Ви набили ту квартиру? Или... Моєї бабушки. Бабушки. Картошка, всі овощі. Обіцяють квартиру дати. В'язані. Грошей багато получаєш? 600, мені достатньо. Ну, дурніше. Суразмовці, однак, були криху на підпитку. З тієї причини або з іншої, але на ту хвилину усім у житті були задоволені. За що Лукашенка любиш? Вальний ніякої ні. Заводи почали більш-менш працювати. І зарплата краще стала. Не на самому ж? Ні. Платів не потрібно. Робота у людей є, хто хоче. Нацять год тому В'язанщина була місцем масового пальомництва з усієї Білорусі. Тут нібито щодень з'являлися НЛА, так звані літаючі талерки. Оказалося, зря часу льотують і зараз. Однажды йшла отсюда вечером поза автобуса, і отут как красный шар на углу елок. Ниже опустился, полетел в сторону на Латыгин. Ну і однажды вечером тоже пошел на лес. Это 70-годовая спадарня Ганна Іванна, якая одна живе у застенку елочки, акурат поміж вікових хвойових древов. Сюди затягнув мене неурымслівий Александр Буры. Тут ён працює пчеляром 70 вуллів. Правда, гэтай восенню займеў великую проблему. Когда паны дерутся, страдают простые холопы. Посеянная была гречиха, только цвести начала, перепахали. Пострадали пчелы. Меда не набрали. Они голодные сидят, они приходится подкармливать сахаром. Гэтым же летом у елочках лезве не отбылася трагедия. Сюды на пару месяцев, як на летіше, з великим наезжає урач-педіатр 68-годовая Ніна Іванна Поклад. Над її гумном некалькі год було вялізнае гняздоўе, дзе раіліся пад 2000 шершняў. Да часу з гаспадыні яны жылі мірна. Пакуль па нечай наводцы не прыехала брыгада раённага МНС. І неўміла разбурылі гняздоўе, пакінуўшы яго ашмёткі. Что было после, рассказывает спадарня Нина. МЧС, как это делает, срезал это гнездышко и все. После этого они взбесились все, взбаламутили. В хату начали залетать, ну, сантиметр четыре длиной. Ну, попадет. Очень тяжко. Очень не сравним попадет. Ни с укусом пчелы, ни с укусом осы. Я так думаю, что ничего страшного. Коли остальные за мной не полетуть, я буду живая. Роем за мной кинуть, то мне будет все. Но они не полетели. Я приняла две таблеточки супрастину, холод на место укуса и все. Тут могли на них подать? Могла бы. Посредь бела дня вторглись без побережения, повлекшие за собой тяжкие наступства. У гэтай вандроўцы па яе просьбе са мной была каляжанка, спадарня Мэтт Тэрыза з Нарвегіі. Яна ўласны карэспандэнт у Маскве буйнейшай тамтэйшай газеты «Афтэн Профтэн» вячэрні з накладам у 250 тысяч асобнікаў. Пабывала ў Сыбіры, гарачых кропках на Каўказе. У Беларусі была ўпершыню. Ёй і мікрафон у рукі. Свежыя ўражанні да бачнага часам бываюць найбольш слушныя. Маё впечатление, люди вполне довольны ситуацией. Не совсем не думают о политике, не хотят. И если они получают стабильность, я думаю, что они будут довольны. Я не могу сказать, что они живут в иллюзии. Это их жизнь. Я бы не хотел жить, как они живут. Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларуская ўлада і апазіцыя паміж Усходам і Захадам, паміж Молатам і Кавадлам, паміж мінулым і будучым. Чым пахнуць расійскія 2 мільярды амерыканскіх даляраў? Хто больше беларус на американских выборах – Барак Обама ці Джон Маккейн? Гэтыя тэмы ў перадачы «Тыдзень з Радіо Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Радіо Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрій Дракахрус. Гость праграмы – американскі аналітык нашага радіо Брайан Вітмор. Глядзіце новы «Тыдзень з Радіо Свабода» у суботу ў 18.10 на тэлеканале «Белсат». Белсат транслюється за спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Шановныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».